Глава 8. А сражение меж тем шло своим чередом. Мордорские части и вправду дрогнули и расступились теперь перед строем мертвецов без боя. Однако в юго-восходной части поля не оказалось других частей закатной коалиции, способных ворваться в проделанную Арагорном брешь. К тому же схватка у западины показала, что серых нельзя считать неуязвимыми. Убить их крайне трудно, но все-таки можно. А временно оказавшаяся без командирского присмотра фаланга все шла и шла себе вперед, пока не забрела чистым случаем в зону досягаемости стационарных дальнобойных катапульт, предназначавшихся для обстрела Минас-Тиритской цитадели. Мордорские инженеры не растерялись и тут же открыли огонь зажигательными нафтовыми снарядами, только уже не трехведерными кувшинами, а сороковедерными бочками. Поражаемые чудовищными огненными смерчами, не видя противника, тот бил с закрытой позиции, фаланга тупо лезла вперед, с каждым шагом углубляясь в сектор эффективного поражения, так что, когда подскакавший на взмыленном коне Арагорн скомандовал немедленный отход, ей пришлось проделать весь этот убийственный путь по второму разу. На сей раз потери были столь велики, что Дунадан решил, пока не поздно, пробиваться к основным силам на закат. Это, впрочем, тоже оказалось не так-то просто. Ракуанские конники теперь велись вокруг изрядно растрепанной фаланги точно пираньи, мастерски выдергивая арканами мертвецов из шеренг, особенно из задних. Отволакивали их в сторонку и там методично рубили на мелкие куски. Пытаясь отбить захваченных товарищей, серые вынуждены были ломать ряды, что еще ухудшало их и без того незавидное положение. И тут надо воздать должное Арагорну. Он сумел восстановить сомкнутый строй и, огрызаясь короткими контратаками, провел таки своих бойцов до гондорских боевых порядков, лично срубив по пути двух мордорских офицеров. Правда, последние 150 ярдов им опять пришлось преодолевать под огнем полевых катапульт, так что в итоге к гондорцам пробились, едва не обратив в бегство их самих, лишь несколько десятков оживших мертвецов. Итак, серая фаланга Арагорна практически погибла, однако дело свое сделало. Во-первых, она оттянула на себя значительные силы мордорцев и прежде всего катапульты, без которых взять внутреннее укрепление Минас-Тирита так и не удалось. Важнее, однако, оказалось иное. После гибели командарма Юг, лишенная общего руководства Южная армия дала втянуть себя в схватку лоб в лоб на взаимное истребление. Вариант, являющийся при численном перевесе противника заведомо проигрышным. Тем не менее, мордорцы продолжали биться умело и отчаянно. Мартовский день уже склонился к закату, а коалиция так и не сумела реализовать свое почти двукратное преимущество. Основные события разыгрывались на северном направлении, где троллийские латники и умбарские лучники, несмотря на большие потери, так и не дали рахиримам взломать свои оборонительные порядки. Йомер медленно ехал вдоль строя Роханской и Даламродской конницы, только что откатившейся назад после очередной, вот уже четвертой за этот день, безрезультатной атаки. Впрочем, назвать строем это угрюмое скопище частью раненых и поголовно измученных до последнего предела людей и лошадей было весьма затруднительно. Он как раз пытался выправить забрало своего шлема, вмятая ударом харадримской булавы, пока ему доложили, что в последней схватке в числе прочих пал и Теоден. После победоносного изенгардского похода старик вбил себе в голову, будто Йомер непременно воспользуется грядущей славой победителя Мордора и лишит его короны. А потому следует держать племянника под неусыпным присмотром. По этой причине он лично возглавил Роханский поход на юго-восход, а перед самым сражением и вовсе отстранил популярного военачальника от руководства войсками. Король твердо решил победить в этой битве лично, без сопливых, и не слушая ничьих советов по поводу тактики, угробил в бессмысленных лобовых атаках цвет роханского войска, а теперь вот погиб и сам. Принявший командование Йомер озирал угрюмые ряды рахиримов, коченеющих под пронзительным мартовским ветром. Он чувствовал себя врачом, которому милостиво дозволили приняться за лечение, когда больной уже впал в кому. Самое обидное — мордорская армия пребывала в точно таком же, если не в худшем состоянии. Опыт и безошибочное чутье полководца подсказывали ему, что сейчас один единственный стремительный натиск решил бы исход сражения. Он ясно видел слабые места в оборонительных порядках противника, отлично представлял себе, куда следует нанести удар и как затем развивать успех. Но знал при этом и другое. Он сейчас не посмеет дать своим людям команду вперед. Ибо есть железный закон. Приказ можно отдавать лишь в том случае, когда ты уверен, что его станут исполнять. Иначе конец всему, на чем стоит армия. А этих, он ощутил с полной отчетливостью, сегодня в атаку больше не поднимешь. Бесполезняк. И тогда он остановил коня, велел всем спешиться, чтобы его видело побольше народу, и завел такую вот странноватую для воина речь. «Все мы смертны, парни! Чуть раньше, чуть позже! Какая хрен разница? По мне, так интереснее! Чего с нами приключится потом? Вы, небось, решили, командир ваш совсем схренел? Нашел время, чтобы порассуждать о загробной жизни? А вот по мне так самое время и есть. Когда же еще-то? Мы ведь с вами, ребята, простые, живем в лесу, молимся колесу. Пронесло и думать забыл до следующего раза. А мнения тут, парни, бытуют шибко разные. Но насчет одного вроде бы согласны все. Там каждому воздается по его вере. Одним словом, ежели кто думает, что вот сгнил его труп, и ничего в мире не осталось, окромя пригоршни праха, то именно так с ним и будет. В иных верах и еще того краше. Будешь, к примеру, до посинения слоняться в виде тени по подземному царству. Чем такая жизнь, лучше уж и вправду сгнить нахрен вместе со своей телесной оболочкой. Кое-кто собирается до скончания веков возлежать на зеленой травке в чудесном саду, пить божественный нектар и играть на лютне. Неплохо. Только на мой вкус скучновато. Но есть, парни, в восходных странах замечательная вера. Мне тут на днях поведал о ней один бродячий проповедник. То есть она вообще очень неплоха, без дураков. Но уж тамошний рай — это в аккурат по мне. Огляделся, вроде слушают, и продолжил. Небесные чертоги! В них пир! Куда там королевской свадьбе? Вино, как из кладезя, но гвоздь программы, парни. Это такие гурании. Девки, которым вечно 18. Красоты неописуемой. Про ихнее достоинство тут всякий сможет убедиться от и до, поскольку всей одежи на них по золотому браслету. А уж насчет потрахаться. На земле таких искусниц и близко не бывало. Но есть одна загвоздка. Путь в этот чертог наслаждения открыт только людям праведной и безгрешной жизни. Нас с вами, — он развел руками, — туда и на порог не пустят. По рядам прошла слабая, но отчетливая рябь. Возник и замер недовольный гул. Кто-то в сердцах сплюнул, и тут надули. Но Йомер вскинул руку, и вновь настала тишина, нарушаемая лишь безжизненным шелестом прошлогодней травы. «Вернее сказать, не пустили бы! Но одна лазейка для таких раздолбаев, как мы с вами, все ж таки оставлена. В этой замечательной вере всякому, кто с честью пал в битве за правое дело, а кто посмеет сказать, что наше дело неправое? Все грехи списываются, и его автоматом причисляют к праведникам. Так что, ежели кто решил войти в тот рай посредством будущей безгрешной жизни, флаг вам в руки, ребята. Я лично на такое не надеюсь, а потому собираюсь свести знакомство с гураниями здесь и теперь в качестве доблестно павшего. Это когда ж еще представится такой случай? Так что приглашаю с собой всех, кто хочет и может, а, впрочем, счастливо оставаться. Тут он привстал в стременах и громовым голосом воззвал куда-то ввысь, приложивши ко рту рупором латную рукавицу. «Эге-гей, девки! А ну, отворяй ваш небесный бордель, хоть время и неурочное! Готовьтесь принять три лучших полка Роханской кавалерии! Ставлю голову против поломанной стрелы, что этих клиентов вы не забудете до старости! Нам пора в атаку, так что будем у вас на небесах минут через 10, как раз чтобы вам подмыться!» И случилось чудо. Люди вдруг начали оживать. В рядах послышался смех и замысловатая брань. С правого фланга поинтересовались, можно ли на гурании словить трипер, и если да, то долго ли его лечат в тамошнем раю? Подъехавший тем временем поближе к Йомеру доломродский князь Имрахиль, черноусый красавец, известный своими амурными похождениями, адресовался к молоденькому левофланговому, зардевшемуся как маков цвет. «Не тушуйся, корнет! Знающие люди говорят, будто в том заведении можно сыскать красотку на любой вкус. Для тебя там, небось, припасен целый табун романтических барышень. Ждут, не дождутся, чтобы ты почитал им стихи при луне». Юноша под общий хохот покраснел еще сильнее и сердито сверкнул глазами из-под пушистых, совершенно девичьих ресниц. Йомер же тем временем крутанул коня так, что из-под копыт веером разлетелись земляные комья, и взмахнул рукой. «По коням, ребята! Тамошняя мадам уже, небось, послала за лучшим вином для новых клиентов. Клянусь хохотом Тулкаса, каждый из вас сегодня получит столько нурнонского, что сможет в нем утопиться. Кто на небесах, кто на земле? Павших угостят валары, живых король Рохана. За мной!» С этими словами он отшвырнул куда-то за спину изуродованный шлем и, не оглядываясь более, погнал коня вперед к тому самому месту, где его наметанный глаз приметил в несокрушимом чистоколе троллийской панцирной пехоты крохотную чужеродную заплатку, округлые темные щиты вастакских копейщиков. Встречный ветер свистел в ушах и трепал его слипшиеся от пота соломенные волосы. Рядом почти стремя в стремя мчался Имрахиль. «Черт побери, князь! Наденьте шлем! Справа лучники!» «После вас, прекрасный сэр!» — оскалился в усмешке тот и, крутанув меч над головою, прокричал сорванным от команд голосом. «Доломрот лебедь!» «Рохан и белый конь!» — откликнулся Йомер. А за их спиною уже разросся величественная стакката, слитный грохот тысяч копыт. Роханские и доломродские всадники двинулись в последнюю атаку — победить или умереть.